Радиоканал «Полдень» продолжает свою работу в эфире. За пультом по-прежнему Валентина Королева, у микрофона Виктория Луговая. У каждого из нас случаются неприятности, и мы по-разному на них реагируем. А что же об этом думает Чехов? Узнаем прямо сейчас. В исполнении народного артиста СССР Анатолия Кторова прозвучит рассказ Чехова «Неприятности». Запись 1959 года.